Наверное, Джесс права. Ведь они познакомились всего несколько недель назад, а 2 года — это много. Я не могу пожертвовать таким шансом ради мужчины. Джесс будто спорит с собой. Похоже, она мучается, а виду не подает. Значит, к Тому она все-таки неравнодушна. Но даже я понимаю, что для Джесс работа — это и есть ее жизнь. Нельзя просто взять и все бросить. «Отправляйся в Чили», — твердо говорю я. «Не пожалеешь, а с Томом все образуется. Как-нибудь». От Принглс и следа не осталось. Я встаю и иду к шкафу поискать чего-нибудь вкусненького. Открываю дверцу, с сомнением оглядываю полки. Хрустики кончились, орехи мне нельзя, есть еще древняя пачка крекеров Риц. А я попкорн принесла. Вдруг признается Джесс и краснеет. Со вкусом ирисок. «Что?» — изумляюсь я. Он у меня в рюкзаке. «Джесс! И попкорн со вкусом ирисок? А, какой-нибудь экологически чистый, или витаминизированный, или из картошки, выращенной в кооперативе. Разинув рот, я наблюдаю, как Джесс вытаскивает пакет. Из рюкзака вываливается DVD в блестящем целлофане. Покраснев еще гуще, Джесс запихивает диск обратно. Постойте-ка. А это что, хватаю я диск? 9 месяцев? Джесс, ты же такой не смотришь! Джесс совсем сконфузилась. Я думала, тебе понравится. Особенно сейчас. Ты прихватила фильм, чтобы мы посмотрели его вместе? Недоверчиво уточняю я. Помедлив, Джесс кивает. Я просто думала, если ты ничем не занята... Я растрогана так, что самой удивительно. Когда мы впервые попытались провести вечер вдвоем, я предлагала Джесс посмотреть «Красотку», но все напрасно. А теперь она сама приносит попкорн и кино с Хью Грантом и рассказывает про своего любимого. Я всегда думала, что такими и должны быть отношения сестер. «Но тебе пора», — Джесс бросает диск обратно в рюкзак. Мы и так заболтались. В приливе любви к ней я вдруг понимаю, что никуда не хочу идти. С чего вдруг я должна целый вечер торчать в битком набитом баре и болтать с незнакомыми снобами из Кембриджа, если я могу прекрасно провести время с сестрой? А с прекрасным принцем Венеции познакомлюсь в другой раз. Люк не обидится. «Никуда я не пойду», — решительно заявляю я и с треском вскрываю пакет с попкорном. «Будем развлекаться». Отменный получился вечерок. Мы посмотрели 9 месяцев. Правда, Джесс одновременно разгадывала судоку, но это не считается, потому что я читала «Хэллоу». Потом позвонили Сьюзи и спросили у нее совета насчет Тома. Потом заказали пиццу. И Джесс ни разу не вспомнила, что домашняя пицца обойдется всего в 30 пенсов. Часов в 11 она решила, что мне пора спать, и ушла. А я легла, гадая, куда запропастился Люк. Должно быть, ему тоже весело, если он застрял в баре так надолго. Наверное, я все-таки задремала, когда полоска света из приоткрытой двери упала мне на лицо. Королева как раз вручала мне Оскара. «Привет», — сонно бормочу я. «Сколько времени?» «Второй час», — шепчет Люк. «Извини, что разбудил». «Ничего». Я нашариваю на тумбочке у кровати лампу. «Ну, как прошла встреча?» «Отлично!» Никак не ожидала от Люка такого энтузиазма. Продираю заспанные глаза, сажусь и смотрю на него в упор. Люк сияет. Таким беззаботным и воодушевленным я не видела его несколько недель, если не месяцев. «Я и забыл, сколько у меня общего с давними друзьями», — продолжает он. «Не помню уже, сколько не вел таких разговоров, как сегодня, о политике, искусстве». «Мой приятель Мэтью, управляющий галереей, он пригласил нас на выставку, непременно сходим». «Ого! Кажется, я заразилась от Люка живостью. Потрясно!» Оказывается, приятно на время забыть о делах. Он пораженно качает головой и начинает расстегивать рубашку. «Надо бы почаще встречаться, смотреть в перспективу, расслабляться». «А как прошел твой вечер с Джесс?» «Классно! Мы смотрели фильм и ели пиццу. Сейчас расскажу тебе, какие у нее новости. Меня вдруг одолевает зевота. Или лучше завтра? Я откидываюсь на подушке и смотрю, как раздевается Люк. А пресловутый друг Венеции, какой он? Такой же скучный, как на фотке. Его там не было, отвечает Люк. Перестаю уютно устраиваться на подушке и удивленно поднимаю голову. Венеция была одна? А я думала, для того она и затевает вечеринку, чтобы похвастаться своим Джастином, вундеркиндом-финансистом. А с чего вдруг? Они расстались. Люк расправляет брюки на вешалке. Расстались? Сна как не бывало. Но я думала, она по уши влюблена в Джастина. Вроде она говорила, что отправилась за ним на другой конец света, и теперь они — самая счастливая пара во всем мире. Говорила, соглашается Люк. Так и было. Еще 3 дня назад. Она была сама не своя. Вот как? После паузы произношу я. Понятно. Внезапно вечер приобретает совсем иной смысл. Люка пригласили не для того, чтобы познакомить с возлюбленным Венеции. Наоборот, только что расставшаяся с другом Венеция решила выплакаться на плече Люка. «Значит, инициатор разрыва — Венеция?» — притворяясь равнодушной, спрашиваю я. «Или Джастин?» Я так и не понял, кто из них. Люк направляется в ванную. «Похоже, он вернулся к жене». «К жене?» Мой голос взвивается ракетой. «То есть как это к жене?» Венеция думала, что у Джастина с женой все кончено. Просто они еще не развелись. Люк открывает воду, его голос еле слышен. Бедняге Вен не везет с романтикой. Вечно ее угораздит связаться с женатым и во что-нибудь влипнуть. Я стараюсь сохранять спокойствие. Дышу неглубоко, избегаю лишних эмоций. «Влипнуть во что?» Самым небрежным тоном интересуюсь я. «Да во что угодно». Люк выдавливает на щетку пасту. «В бракоразводный процесс, в скандал с директором больницы, где она работала, да еще этот судебный запрет в Лос-Анджелесе». Он смотрит на тюбик с пастой и качает головой. Паста кончается. «Бракоразводный процесс? Судебные запреты? Скандалы?» «Не могу ответить». Сижу и разеваю рот, как золотая рыбка. Интуиция подает отчаянный сигнал тревоги. Венеция охотится за Люком. Силюсь представить, каким видит Люка Венеция. Одетый только в пижамные штаны, он чистит зубы. Летний загар еще не сошел, на плечах перекатываются мышцы. Господи! Ну, конечно, Венеция нацелилась на него. Он такой красавец. У него многомиллионная компания, вдобавок они знакомы со студенческих лет. Может, Люк был первой любовью Венеции, и ее сердце навсегда отдано ему. А может, это она первая любовь Люка. В желудке возникает противная тянущая пустота. Забавно, вокруг такое творится, а я думаю о том, что у меня в желудке. Ясно. Притворяюсь уверенной и беспечной. Причины для беспокойства у меня есть? Люк брызжет водой в лицо. «Ты о чем?» «Я...» «Нет, не могу выговорить. Это же все равно, что заявить, я тебе не доверяю. И я меняю курс. Пусть попробую для разнообразия влюбляться в одиноких мужчин. Может, и жить будет проще». Я смеюсь, а обернувшийся Люк хмурится. Венеция просто ошиблась в выборе. Но сделала это не нарочно и не со зла. Она неисправимый романтик. Вот и все. Он ее защищает. Надо же мне было так сплоховать. Из пиджака Люка слышится гудок. Он выскакивает из ванной, на ходу вытирая лицо и выхватывает телефон из кармана. «Это Венеция», — сообщает он с улыбкой. «Смотри, снимок сделан сегодня вечером». Беру у него телефон и вглядываюсь в экран. Вот Венеция, нарядившаяся для похода в бар в широкие джинсы, кожаный пиджак и сапоги на шпильках. Смотрит в объектив с уверенной улыбочкой и обнимает Люка, будто он ее собственность. «Разлучница», — мелькает у меня мысль. «Ну уж нет. Нас с Люком ей не разлучить. Пусть даже не мечтает. Мы с Люком столько пережили вместе, что никакой длинногривой докторши на каблуках-ходулях не разбить нашу дружную пару. В этом я уверена на 110%. Международный банковский омбудсмен. Лондон, Commercial Road, Percival House, этаж 16/18. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл, 37. Мейдевейл, Лондон. 10 сентября 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, с сожалением извещаем вас, что ваш запрос по поводу основания интернет-банка «Банк Бекки» отклонен комитетом. Данное решение принято по многочисленным причинам, в том числе ввиду вашего заявления, что для управления интернет-банком вам понадобится только компьютер и куда складывать деньги. Желаем вам успеха в других предприятиях, но рекомендуем не включать в их число банковское дело. С уважением, Джон Франклин, Комитет по интернет-бизнесу.